Зачем же дело стало? Дело-то за сущим пустяком. Надумали объединиться в колхоз маломощные хозяйства и отчасти середняки. Сами понимаете, дворы у них ветхие, сараи маленькие, держать обобществленный скот, инвентарь негде. Вот они и поручили нам с Кречевым съездить к Успенскому и попросить у него поддержки и помощи. Мы, говорят, знаем его как опытного коллективизатора. Он уже создавал одну артель, пусть и колхоз поможет нам создать». Кречев обалдело, как с просонья глядел на Зенина. Тот же, толкая его сапогом под столом, продолжал выжидательно улыбаться и ухитрялся одновременно говорить с Успенским и обращаться как бы к Ашихмину за поддержкой. Ашихмин впервые после размолвки с удивлением глянул на Успенского, но промолчал. «А чем же я могу им помочь?» — спросил Успенский. «Дмитрий Иванович, у вас великолепный дом, большой двор, сарай молотильный. Если вы вступите в колхоз, то окажете нашим крестьянам большую помощь». Уже с воодушевлением, с энтузиазмом закончил Зенин. «Это кто ж придумал?» — спросил Успенский. «Вы, Павел Митрофанович?» «Нет», — ответил Кречев. «Так сами крестьяне придумали, Дмитрий Иванович. Уверяю, они вас так высоко ценят!» — расплылся опять в любезной улыбке Зенин. «Хорошо, Павел Митрофанович», — Успенский умышленно смотрел только на Кречевым. «Заявляю вам, как представителю советской власти, передайте крестьянам, что я с радостью вступаю к ним в колхоз и отдаю им в полное коллективное владение мой дом, двор, сарай молотильный, весь инвентарь, лошадь и обеих коров». «Дмитрий Иванович, позвольте пожать вашу щедрую руку», — потянулся к нему Зенин. «Нет, не позволю», — сухо сказал Успенский. «Я вам не купец, сходно продавший товар, и вы не посредник на сделке». «Ну, выпить-то можно», — спросил Бабосов, — «хотя бы за новый колхоз». «Пейте на здоровье». «Ну, слава тебе, Господи! Наконец-то смягчился, отошел», — сказал Бабосов и стал наливать вино. «А Дмитрий Иванович и не заходился», — неожиданно сказала Соня Макарова. «Он говорил очень разумно и красиво, как в спектакле». «Ха-ха, браво!» — крикнул Роман Вильгельмович. «Так это устами младенца глаголит истина. Ха-ха!» «Соня, ты с кем сюда пришла? Со мной или с ним?» — нарочито строго спросил Костя. «Наконец-то она проснулась и оценила, кто здесь мужчина!» — хохотнул Бабосов. Ашихмин с немым вопросом глянул на Бабосова, и тот стушевался. «Я в том смысле говорю, что почуяла она присутствие истинного ловеласа», — выкрутился Бабосов. «Берегись, Костя». «Да, это и в самом деле на спектакль смахивает», — сказал, вставая Успенский. «А у меня еще дел по горло, всего хорошего». Слегка кивнув головой, он пошел к настенной вешалке. «И я с вами, Дмитрий Иванович», — ринулся за ним Юхно. На улице все так же мелко моросил дождь, дул порывистый ветер, и мокрые ветви дробно стучали о деревянный карниз дома. Прикрывая уши драповым воротником, Юхно сказал: «А вы так это отчаянный человек. Смотрите, Дмитрий Иванович, эти функционеры, как покинутые женщины, обиды не прощают. Мне терять нечего, я один как перст. Пускай докладывает», — сказал Успенский, вынимая портсигар. «Доклад еще полбеды. Хуже, если донесет». «А по мне хуже так молчать. Видеть, как лютуют эти самозванцы, выбрасывают на мороз ни в чем не повинных людей, и молчать». Успенский прикурил, пыхнул дымом, и щелчком выстрелил в темноту.